Кончай, Витя, а то совсем человека запугаешь, — вмешался Вадим. — Она еще чего доброго от фильма откажется. И ты не получишь свои доллары, — глянул на него Виктор. — Именно это я и хотел сказать, — улыбнулся обезоруживающий Вадим. — Не слушайте его, Катерина. Простите, как вас по батюшке? — Семеновна, — все так же, глядя в окно, отозвалась Катя. — Все будет окей, Катерина Семеновна. Я вам такие портреты залужу, что вся Америка на ушах стоять будет. Катя отвернулась от окна, посмотрела с улыбкой на Вадима, хотя по щекам катились слезы, и она быстро утирала их пальцем. Она шмыгнула носом по-детски, проговорила: «Да, спасибо, Вадим». Но они еще долго не могли начинать снимать. Потянулись дни бесконечных переговоров с генеральной дирекцией. Вернее, больше говорил и спорил Виктор. Катя на переговорах почти все время молчала, лишь коротко отвечая. С этой ценой она согласна, с этой нет. И назначала свою цену на услуги каждого цеха — постановочного, транспортного, монтажного, проявочного. Однажды после утомительных споров, когда Катя ушла, генеральный директор спросил Виктора с явным раздражением. — Ты-то чего в каждую дырку лезешь? Тебе ее денег жалко, что ли? Хочет фильм иметь? Пусть платит. Она платит. Над каждым центом трясется. А еще миллионерша, — поморщился генеральный директор, — потому и миллионерша, что над каждым центом трясется, — спокойно ответил Виктор. — Да, вижу, она прилично тебя отвалила, раз ты так стараешься, — усмехнулся генеральный директор. — Дурак ты! — беззлобно ругнулся Виктор. — У меня есть шанс снять классное кино. Такое выпадает нечасто. Ты это не хуже меня знаешь. Я за полгода перечитал кучу ублюдочной писанины. Или у бывшего афганца насилуют или убивают невесту, и он лихо расправляется с целой бандой, или малолетняя шлюха, которая со всеми на чердаке подряд, или... А этот сценарий гениальный! — с сарказмом воскликнул генеральный директор. — Просто второго такого гениального ты не встречал. Сценарий слабый, но там есть живые люди, а не куклы. Живые страдания. — А мне зарплату... — Скоро нечем будет платить, — стукнул кулаком по столу генеральный директор. — Мне что, про инфляцию тебе рассказывать? Про бардак, который кругом творится? Мы еще в позапрошлом году 49 картин сняли, а в этом едва десяток наберется. А что дальше будет? Даже подумать боюсь. Виктор не ответил. Молча вышел из кабинета. Генеральный закурил. В ярости швырнул пачку сигарет с такой силой, что она слетела со стола, зло посмотрел в сторону молчавшего все время начальника производства. — А ты че молчишь, как бревно? — Хочу кричать-то, — тихо ответил начальник производства, человек средних лет, с холеным лицом, в очках, в тонкой золотой оправе, в сером костюме и белой рубашке с галстуком. Все тарифные ставки будем индексировать согласно темпу инфляции. И заплатит, как миленькая. Никуда не денется. Забей это в контракт отдельным пунктом. Непременно. Я сделаю так же, как договор с итальянцами. И давайте без нервов. Николай Владимирович, в любом варианте контракт нам выгоден, успокаивающе проговорил начальник производства. — Это я и без тебя знаю, — мрачно ответил генеральный директор. — Я о будущем думаю. — О будущем? Теперь лучше не думать, — тихо улыбнулся начальник производства. — День прожили, и слава богу. Но все же дело сдвинулось с мертвой точки. Съемки начались. И вместе с ними стали плодиться новые сложности и неприятности, неразрешимые проблемы. Кате не раз казалось, что еще немного, и она не выдержит, бросит все и уедет домой, в Штаты. Но наступало утро нового дня. Она вставала с постели, буквально собирая себя по кускам. С головной болью и чернотой на душе принимала душ, завтракала, и машина, ожидавшая у гостиницы, везла ее на съемку. Несколько дней назад, уже после съемок, Виктор подвел Кате, долговязую, нескладную девочку лет 14, проговорил, поглаживая девочку по плечу: «Катя, это Леночка. Она еще учится в школе, но девочка способная, даже, можно сказать, талантливая, и может стать актрисой, если будет очень стараться. Она будет играть тебя в то время, когда ты была в детском доме». Катя с усталой дежурной улыбкой протянула девочке руку. Та пожала ее со смущенным видом, уведя взгляд в сторону. — Я уверен, вы подружитесь, — ободряюще сказал Виктор. — Ой, эти проклятые годы в детском доме! Мрачный, длинный, как жерть, и тощий директор, носивший всегда один и тот же китель со стоячим воротником, который до красноты натирал ему длинную морщинистую шею. От одного его взгляда, ледяного, гипнотизирующего, Катя, будто кролик перед удавом, чуть не падала в обморок. С неожиданной ясностью в памяти всплыли те далекие, казалось, напрочь забытые годы. Похабная морда учителя физкультуры, который был со всеми старшими девочками и уже к Кате подбирался. И по ночам она дрожала от ужаса. Многие девчонки, с которыми он уже переспал, были влюблены в него намертво, и соперничество между ними часто выливалось в жестокие драки с кошачьим визгом и выдиранием волос. Пинались ногами, дрались палками, табуретками. И однажды Роска Губерман, рослая, черноволосая, красивая девушка, в драке схватила нож и пырнула им свою соперницу, Верку Стеблову, дочку главного инженера крупного завода, осужденного по той же зловещей 58-й статье. Верка скончалась в медпункте детского дома в ожидании скорой помощи, а Роску милиция увезла в колонию для малолетних преступников. Главное же, начальство во главе с директором так и не смогло выяснить, из-за чего подрались Роска и Верка. По какой такой причине Роска пырнула свою подругу ножом? Девчонки молчали, как Зоя Космодемьянская, тем более, что еще остались многие, кто был влюблен в Альфредика. Так они между собой называли преподавателя физкультуры. Больше месяца после убийства Верки Стебловой Альфредик ходил напуганный, тихий и незаметный. Но потом он понял, что грозовые тучи прошли над его головой, и принялся за старое. Теперь, вспоминая, Катя понимала, что начальство и директор не могли не знать о проделках своего преподавателя физкультуры. Более того, не просто догадывались, а именно знали и смотрели на все это сквозь пальцы. Альфредик обнаглел до того, что стал забавляться в душевой и раздевалке физкультурного зала сразу с двумя девчонками. Как он их на это уговаривал, было непонятно. Только Катя часто слышала, как они ночью шепотом разговаривали об этом, хихикали, отпуская сальные шутки. И вот этот паскудник, эта шлюха в штанах, стал охотиться за Катей. Однажды на уроке физкультуры он сказал ей, что она отвратительно занимается гимнастикой, толком не может выполнить ни одного упражнения, и приказал ей задержаться после урока в зале. Я отдельно с тобой позанимаюсь, — сказал он. — Иначе вынужден буду поставить двойку в четверти. Сама знаешь, что после этого будет. Девчонки, слышавшие эти слова его, понимающе переглядывались, ухмылялись, хихикали. Когда Катя осталась, вся внутренне дрожа и предчувствуя, что должно случиться, Альфредик напротив стал усердно показывать ей упражнения на кольцах и турнике, помогал ей, подкидывал до перекладины турника, крепко обхватив за талию, советовал, как лучше подтягиваться. И Катя, несколько успокоившись, решив, что с ней он не позволит себе того, что позволял с другими девчонками, а затем Альфредик попрощался с ней, сказав перед тем, как уйти: «Ладно, хватит, иди в душ. И запомни, каждое утро отжиматься от пола не меньше 20 раз. И турник, иначе двойка в четверти». И удалился, хлопнув дверью. Катя пошла в душевую, разделась и вошла в кабинку, включила воду, подставив лицо под упругие теплые струи. И в это время дверь в кабинку бесшумно отворилась. И в проеме появился Альфредик. Он тоже был голым, улыбался, молча обнял Катю, притянул к себе, проговорил: «Ну, че ты, дурочка, ну, че ты меня боишься?» И он взял ее прямо в душевой на кафельном полу, под хлещущими струями воды, и Катя громко закричала от боли. Альфредик поцелуем закрыл ей рот. Это был первый мужчина в ее жизни. Потом ночью она молча плакала, уткнувшись в подушку. Слезы душили ее, она глотала их, зубами грызла подушку, и сильная дрожь пронизывала все тело. Павильон представлял собой кабинет директора детского дома. Катя сидела на стуле у канцелярского стола, за которым громоздился сухопарый, плечистый, будто тесанный из одной каменной глыбы мужчина в военном кителе без погон. Катя нервно курила, глядя на дверь. На ней был светлый габардиновый плащ, какие вошли в моду в конце 50-х годов, и черная шляпка с вуалью, и красным искусственным цветком. За камерой горбился Вадим. Рядом стоял ассистент, долговязый, черноволосый парень. С другой стороны переминался с ноги на ногу Виктор, испытующе оценивающе, в который раз оглядывал Катю. Что-то тревожило его, что-то не устраивало, а что именно, он понять не мог. И оттого нервничал, грыз ногти. Позади них толпились другие члены съемочной группы. — Тишина на площадке! — громко приказал Виктор. — Камера готова? — Давным-давно, — пробурчал Вадим, припадая к глазку. — Внимание! Мотор! Начали! К Кате подошла стройная девочка в брюках и кожаном пиджаке с хлопушкой в руке, хлопнула деревянной прикладкой. — Кадр 76-й, дубль 1-й! — Начали! — вновь крикнул Виктор и присел на корточки, продолжая со стервенением грызть ноготь на указательном пальце. Катя закурила новую сигарету, вопросительно посмотрела на мужчину в военном кителе. Это директор детского дома.